Глава 30. «Какая досада!» — произнес директор с оттенком иронии, когда Лекок прочитал письмо. «Столько труда, такая проницательность, и все пропадает даром!» Лекок смотрел на него с насмешливым выражением. «Господин директор находит, — сказал он, — что я потерял время. Я не такого мнения. Эта маленькая бумажка доказывает, что если кто-нибудь и ошибался, так уж никак не я. Пусть будет так, господин Жевроль, и я обманулся. Но вы также мало продвинули дело вперед. Конечно. Но, по крайней мере, известно, что обвиняемый не то лицо, за которое себя выдает. Поэтому гораздо полезнее помогать мне». Директор покраснел и захотел поскорее прервать этот неприятный для него разговор. «Ваша правда. Этот Май должно быть знатная особа. Только любезный Лекок, объясните мне, прошу вас, как же эта вельможная особа могла исчезнуть, и даже полиции не дано знать? Такой значительный человек должен иметь родственников, друзей, обширное знакомство. Вот уже 3 недели, как Май находится в тюрьме, и никто не заявлял об исчезновении». Лекок давно уже ломал над этим голову, но ничего подходящего не находил. На этот раз он готов был вспылить, но Сеглюмер вмешался. «Эта перебранка ни к чему не приведет», — сказал он спокойным голосом. «Хорошо бы придумать средства, чтобы извлечь выгоду из нашего положения». Лекок успокоился. «Средства у вас под рукой», — сказал он. «О, и я думаю, что по своей простоте оно самое верное. Нужно подменить это письмо посланием с другим содержанием. Сделать это нетрудно, так как ключ этой азбуки открыт». Отвечая своему сообщнику, Май выскажется откровенно. «Извините», — прервал его директор, — «как же это он будет отвечать?» «Я знаю, каким образом к нему доходили письма. Этого уже достаточно. За остальным буду наблюдать и увижу». Гоге не мог удержаться от одобрительного движения. Если бы он располагал 10 франками, то непременно держал бы пари за Лекока. «Для начала, — продолжал молодой полицейский, — я поступлю следующим образом. В час раздачи завтрака, когда обвиняемый даст свой музыкальный сигнал, абсинт бросит ему шарик в окно. А я тем временем буду наблюдать с моей обсерватории». Лекок был в восторге от своей выдумки. Так что даже позволил себе в кабинете пристава позвонить, и когда швейцар вошел, дал ему монету и приказал купить самой тонкой бумаги, известной под названием «луковая шелуха». Требуемая бумага была принесена, и Лекок, сев к секретарскому столу, взял книгу Беранже и принялся составлять фальшивое послание, подражая почерку таинственного корреспондента. Он сделал это за 10 минут. Боясь ошибиться, он употребил те же слова, только совершенно изменил смысл. Он написал: «Я передал вашу волю. Она не покоряется. Нашей безопасности угрожают. Мы ждем ваших приказаний». После этого он свернул бумажку точно так же, как была свернута прежняя записка, и положил ее в хлебный шарик. «Завтра мы узнаем что-нибудь новенькое», — проговорил он. Завтра. Эти 24 часа, отделявшие молодого полицейского от решительной минуты, казались ему вечностью. Он дал самые точные показания абсинту, уверившись, что тот его понял. Лекок опять отправился на свои палати. Вечер и ночь казались нескончаемыми, потому что он не мог сомкнуть глаз. Наутро Лекок увидел, что обвиняемый проснулся и сел на постель. Вскоре он встал и принялся ходить взад и вперед довольно неровными шагами. Против обыкновения он был очень взволнован, размахивал руками, и по временам у него вырывались одни и те же слова. «Какое испытание, боже мой!» — повторял он. «Какая пытка!» «Ты беспокоишься о ежедневной записке, которую ты еще не получил. Потерпи, скоро получишь», — думал Лекок. Наконец, молодой полицейский стал различать шум, предшествовавший раздаче завтрака. Пробило 11 часов, и Май начал свою песню. Диоген, под твоим плащом свободный и довольный. Он не кончил стиха, как легкий шум упавшего шарика остановил его. Лекок, прильнув к отверстию, боялся перевести дыхание и смотрел с напряженным вниманием. Он не пропустил ни малейшего движения этого человека. Прежде всего Май посмотрел в окно, затем оглянулся вокруг себя, как будто не мог объяснить появление этого шарика. Только через несколько минут он решился его поднять. Он долго вертел его в руках, рассматривал с большим любопытством. Вскоре улыбка промелькнула на его лице. Он пожал плечами, как бы говоря, «Неужели я так глуп?» и быстрым движением разломил мякиш. При виде свернутой бумажки он задумался. «Что значит эта комедия?» — думал Лекок. Май развернул записку и с нахмуренными бровями смотрел на цифры. Но вдруг бросился к дверям, начал стучать кулаками. «Ко мне, стража!» Прибежал сторож, шаги которого были слышны Лекоку. «Что вам надо?» — спросил он через форточку в дверях. «Я хочу поговорить с приставом. Хорошо, его сейчас предупредят. Сию же минуту я хочу сделать ему открытие. Иду». Лекок быстро слетел по лестнице и побежал в палату рассказать Сеглюмеру о происшедшем. «Что все это значит?» — думал он. «Дошли ли мы до развязки? Верно только, что моя записка здесь не сыграла никакой роли. Он мог ее разобрать только с помощью книги, а до книги он и не дотронулся. Следовательно, он не знает ее содержания». Сеглюмер был поражен не менее Лекока. Они вернулись в тюрьму в сопровождении секретаря. В галерее им навстречу попался директор, взволнованный великим словом «открытие». Почтенный старик намеревался объявить им об этом, но пристав перебил его. «Я все знаю». Подходя к секретным, Лекок опередил пристава, директора, секретаря. Он хотел, подкравшись незаметно, подсмотреть в замочную скважину, не разбирает ли обвиняемый записку. Но Май сидел у стола, склонив голову на руки. При звуках замка он встал, снял с головы колпак и остановился почтительно, ожидая вопроса. «Вы звали меня?» — сказал ему пристав. «Да, сударь». «Вы хотите мне еще что-то сказать?» «Да, мне нужно сообщить вам важную вещь». «Хорошо, эти господа выйдут». Сеглюмер повернулся к ним, чтобы попросить их выйти, но обвиняемый слабым движением остановил его. «Нет надобности», — сказал он, — «я буду говорить перед всеми». «В таком случае говорите». Май встал, как всегда бывало при допросе, в позицию с откинутой головой, с выгнутой вперед грудью, точно как тогда, когда собирался блеснуть своим красноречием. «Во-первых, надо вам сказать, господа, — начал он, — что я очень честный человек. Ремесло тут ничего не значит, не правда ли? Можно быть гайером, фокусником и иметь сердце и честь. О, избавьте нас от ваших рассуждений». «Как вам угодно, сударь, я согласен. Я скажу вам в двух словах. Вот маленькая бумажка, которую мне сейчас подбросили. На ней написаны цифры, которые должны значить что-нибудь, но как я не рассматривал этих цифр, все-таки ничего не понял». Он подал приставу бумажку, написанную Лекоком, и прибавил. «Она ко мне влетела в шарике хлебного мякиша». Все это изумило присутствовавших, но обвиняемый, будто не замечая произведенного эффекта, продолжал. «Я думаю, что тот, кто мне это послал, ошибся окном. Я знаю, что бесчестно доносить на своих тюремных товарищей, даже подло, можно им причинить этим много вреда. Но иногда бываешь вынужден вести себя осторожно, в особенности, когда находишься в таком положении, как я. А между тем я невиновен», — прошептал он. Пристав первый собрался с мыслями. Он устремил на обвиняемого пристальный и проницательный взгляд. «Вы лжете», — произнес он медленно. «Эта записка была предназначена вам». «Мне?» «В В таком случае я величайший дурак, потому что передаю ее вам. Вы говорите, мне адресовано? В таком случае, почему бы мне не оставить ее у себя? Кто мог бы узнать, что я ее получил?» Все было сказано с неподдельным чистосердечием. «А если я вам докажу, что вы лжете?» — настаивал Сеглюмер. «Если я вам докажу здесь, сейчас?» «Вы будете очень хитры. Ах, сударь, извините, я хотел сказать...» Сеглюмер остановил его и обратился к Лекоку. «Докажите обвиняемому, — сказал он, — что вы нашли секрет этой корреспонденции». В один момент лицо обвиняемого изменилось. «Ах, так это полицейский агент отыскал все это, — сказал он глухим голосом. — Это тот самый, который уверяет, что я важная особа». Он презрительно измерил глазами молодого агента и добавил: «Если так, то со мной все кончено. Если полиция захочет, чтобы человек был виноват, она докажет, что он виновен. Если арестант не получает никаких записок, то агент, жаждущий повышения, пишет их к нему сам». На эти слова взбешенный Лекок готов был ответить, но он удержался по знаку пристава и взял со стола книгу Беранже, стал доказывать обвиняемому, что каждая цифра записки означает слово в этой книге. Это доказательство нисколько не смутило Майя. Он пришел удивление от этой системы корреспонденции и как ребенок восторгался новой игрушкой, объявляя при этом, что только полиция способна выдумать такую штуку. Сеглюмер не имел намерений настаивать и вышел в сопровождении всех. До самого кабинета директора он не произнес ни слова. Но там он бросился в кресло со словами: «Надо сознаться, что мы побеждены. Этот человек остается загадкой». «Но для чего он разыграл комедию?» — спросил директор. Произнес Лекок, — «разве вы не видите, что он хотел уверить пристава, что и первая записка была написана мной для подтверждения моей идеи? Но как он мог узнать, что я перехватил записку и что я наблюдаю за камерой? Вот в чем загадка». Директор и молодой полицейский подозрительно переглянулись. Подумал директор, — «а почему в самом деле и не предположить, что записка, упавшая в шарике к моим ногам, не есть произведение этого хитреца? Его друг, Абсинт, мог служить ему и в первый раз точно так же, как и во второй». «Кто знает», — в это же время думал Лекок, — «не рассказал ли этот честный человек всего Жевролю? И не взялся ли мой завистливый генерал сыграть со мной эту проделку? Ах, как жаль, что эта прекрасно проделанная комедия не имела успеха», — сказал Гоге. Эти слова вывели Сеглюмера из задумчивости. «Бесчестная комедия», — вскричал он, — «которую я никогда бы не допустил, если бы не желание добиться истины». При этих словах Лекок страшно побледнел. «Мне не удалось, поэтому мне и не верят», — подумал он. «Это в порядке вещей. А если бы я имел успех, тогда что?» Однако лишь досада вырвала эти жестокие слова у Сеглюмера. Он сознавал, что они были резки, и потому раскаивался в своем поступке, делая все, чтобы Лекок забыл обиду. На другой день они снова увиделись и опять совещались каждое утро. Лекок с прежним упорством продолжал свои расследования, не теряя надежды. Но следователь был совсем обескуражен. «Дело кончено, все средства исчерпаны», — говорил он. «Обвиняемый перейдет в уголовный суд и будет оправдан, или же его осудят под именем Майя. Я не хочу больше и думать об этом деле. Забота, огорчение, неудачи, оскорбительные намеки и постоянное волнение расстроили его здоровье так, что он слег в постель. С неделю он не выходил из своей комнаты, а в одно утро к нему явился Лекок». «Вы видите», — сказал ему Сеглюмер, — «загадочные убийцы вредны для следственных приставов. Он непременно спасет свое инкогнито». «Может быть», — отвечал молодой агент. «А, впрочем, есть одно последнее средство — узнать тайну этого человека. Надо позволить ему бежать.